«Спишь все? Монету так проспишь!» — добродушно прохрипел воробей, входя в сарай. «Пожрать хочешь? На, котлетку! Выпить желаешь?» Он по столу пододвинул Мишке термос. «За то, что не посадили, много не пей. У нас сегодня дел под кадык. Не пора еще за оградой? Сейчас пойдем. Как голова?» «Нормально. Психанул на суде чуток. Бывает. Валька говорит... Еще лежи, а чего лежать-то? Без толку. Закрывай термос, поплыли». «Опять он пришел», — Мишка покачал головой. У сарая, опираясь на палочку, стоял старик. Остатки седых волос трепал ветер. Стоял он с трудом, отдыхивался. Кожаное стародавнее пальто его было заношено до серых шершавых плешей. В руке старик держал перевязанную шпагатом картонную коробку из-под ботинок. Воробей сразу просек. Не клиент. «Чего надо?» — буркнул он. «Стульчик бы мне, молодой человек. Громче говорить. Стул дайте, пожалуйста. Погода тяжелая, давит». «Дома сидеть надо», — проворчал воробей. «Дай табуретку, Михаил. Ну, чего у вас? Только громче. И по-быстрому спешу я». Старик сел, коробку положил себе на колени. «Позавчера в 2 часа ночи у меня умер кот. Треф. Было ему от роду 18 лет, и все 18 мы прожили с ним вдвоем. Так получилось. С детства котов люблю. Всю жизнь надо мной смеялись. С гимназии начиная, с приготовительного. Ну, да бог с ними. Может быть, и действительно смешно. Ни семьи, ни детей никогда не имел. Работа да кошки. У меня бывало по 15 жило. Вероятно, смешно. Да. Я тоже много над чем смеялся за свои 80 лет. Смеялся. И, думаю, не всегда был прав. И просьба моя может показаться вам странной. Прошу вас, отнеситесь к ней, насколько возможно, внимательно. Я хочу похоронить Трефа. Я знаю, не положено. Но поймите меня, больше у меня никаких просьб. Вообще, никому. Кот здесь». Он положил руку на коробку. Воробей с лязгом захлопнул дверь сарая. «Долго думал, дед». Старик, казалось, не слышал его. «Я уже приходил, но ваш помощник не решился. А моя могила, то есть моей матери, недалеко отсюда. Вот удостоверение. Я вас отблагодарю». «В материну могилу кота? Ну ты, дед, даешь. Ограды ставить нельзя, только взамен старой. И если она зарегистрирована, а люди желают отделить свою смерть от чужой, им виднее. Дело хозяйское, за деньги чего не сделаешь. И склеп на 3 персоны из кирпича под землей выкладывают, и ограду клеткой, чтоб с неба кто не залетел на чужую территорию, и под гроб в могилу подставки ложат от сырости, чудят кто как может. А дураков бы не было, мы бы лап сосали», — разглагольствовал воробей. «Это, к примеру, который сегодня ставить будем. Стоит у ней нормальная ограда, не ржавая, крепкая. Чего еще? Так нет. Сделай ей, как у Гольцманов, с золотыми шарами. И 200 колов дури не жалко. И этот сейчас с котом 10 дал. Грех, конечно, с такого чирик дергать. Копнул пару раз. А если засечет кто? Выходит, нормально. За страх чирик, за риск». За разговором они дошли до пролома, куда Витька, сварщик мастерской, по соседству уже доставил ограду. Воробей осмотрел работу, ничего не сказал. Значит, понравилось. Долго отсчитывал Витьке деньги. Так долго, что тот даже стал за что-то оправдываться. Воробей не останавливал Витьку. Пусть наперед чувствует вину, авансом. Потом мрачно, без слов, сунул деньги. Витьке ничего не оставалось, как выдавить «спасибо». У воробья эта процедура называлась «сбивать понт». Быстро поставили новую ограду, ножки забутили, раствором пролили и быстрее красить. А старую ограду обновить за сотню уйдет, как милая. Молчок сегодня просил помочь захоранивать. Значит, надо до 12 закончить. На сегодня он отпустил часовню погулять, выходит и завтра им хоронить втроем Молчку, Воробью и Мишке. Часовня похмеляться будет. В две кисти до 12 должны управиться. «Бесхоз толкнуть самое то», — наставлял Воробей Мишку. Он всегда наставлял его, когда красили. «Работа спокойная, вот где бабки живые. У тебя, предположим, здесь родственники похоронены. 15 лет санитарных не прошло, а у тебя вчера новый покойник, родственник близкий. Куда ты его денешь? Здесь хочешь, а здесь не выйдет. Сроку мало прошло, а новые ямы копать нельзя. Кладбище закрытое. Ты к Петровичу, то все, он тебя пошлет для начала. А покойник-то тухнет, а если еще и лето в прибавок? Ты опять к нему, он покрутит, повертит. А может, ты из Треста или АБХСа, ну, а потом заломит, ясное дело. И никуда не денешься, дашь как миленький. Договорились по-хорошему, он тебе бесхозик подберет поближе к твоей могилке». Воробей посмотрел на часы и положил кисть в ведро. «Потом докрасим. Первый час, хоронить пора. Леш, а что с покойником потом делается? В земле? Как чего? Лежит себе, следующего ждет. А что с ним происходит, с покойником, с телом?» «По-разному. От тела зависит, не от земли. Суглинок, если, так быстро его излучит. Земля воду держит, как все равно в кастрюле. Если песок, еще полежит. Потом лопается. Брюхо лопнет, он течь начинает. Несколько лет текет. Быстро сохнет, в землю превращается. Одна кость остается. Лет за 8 целиком сделается. Все чисто, в землю ушел. А зачем тогда 15 лет ждать? На всякий случай, мало ли что. Бывает, вода почвенная стоит. Так он парится, а в землю не идет. Не видел? Увидишь. На той неделе перезахоронка будет. Баба мужика в Киев перевозит. Не обделаешься со страху-то? Не знаю. О, перезахоронка, считай, самая муть. Вонь забирается, хоть мылом нос полощи не отобьешь. Не стоит, падла, до 5 дён. Раз положили, и пусть бы лежал себе, чего его брошить. При царе этот точняк, руки бы поотрывали за такие штучки. Гниет себе человек тихо, благородно. В рай едет или еще куда. Так ведь нет, не имется, выковыривают. Другое дело, когда в него по медицинскому или судебному надо посмотреть. «Слышь, Михаил, я тебе свой бесхоз не показывал?» «Покажу. Когда в больнице был, Петрович мне у заборчика отвел местечко по закону. В Трест ездил специально договариваться. Разрешили. А когда я вышел, смеется. Вот, воробей, твой бесхоз. Не толкни по дурости. Бездомным будешь. Ты мне что ж запомни, ложить меня только туда. А чего смотришь? Дырка-то у меня все ж без кости и гной не перестает. Смех-то смехом». На центральной аллее показалась знакомая фигура. Воробей прищурился. «Кутя, что ли?» «Куть!» Кутя молча побрел на зов. «Куда пилишь, могильщик хренов?» — добродушно спросил Воробей. «Ты когда портки заменишь?» «Домой пойду», — невпопад ответил Кутя. «Громче говори». «Домой пойду!» — крикнул Кутя. «Петрович отчислил за прогулы». «Куда домой?» «Где он?» – заорал Воробей. Петрович сидел в кабинете. «Ты что, шакал, над дедом мудруешь?» – прохрипел Воробей. «Ему до пенсии полгода, он сам отвалит, не мется. Руки чешутся, могу почесать». Петрович побледнел. В конторе никого, а Воробей неполноценный. «Отоварит, потом поди, разбирайся». Воробья трясло. «Не обижай деда, Петрович!» «Воду пей!» – завизжал заведующий, подталкивая к нему графин. Воробей послушно припал к графину. «Не обижай, защитничек!» Петрович встал из-за стола. «Много вас! Что ты здесь разорался? Прибежал, прилетел. Все вы за чужой счет добренькие. А сам, если что, знаю я вас». «Спасибо, Петрович!» – пробормотал Воробей. «Ему полгода, он сам отвалит. «Пошел вон, иди работай», — буркнул Петрович. «Вы чего наглеете? Полчаса гроб стынет, оборзели в конец». Молчок понес на них правильно. Раскрытый гроб, окруженный немногочисленными родственниками, забыто прижался к массивной чужой ограде. Появление воробья с Мишкой разбудило притерпевшихся к своему горю родных. Тот всхлипнул, потом громче. «Попрощались?» — спросил молчок пожилой толстой женщины с заплаканным лицом, по-хозяйски стоящей в голове. «Крышку давай», — скомандовал он Мишке. «Цветы из гроба уберите, покрывалом прикройте». Молчок с Мишкой накрыли гроб крышкой, состыковали края. Молчок вынул из-за голенища сапога молоток с укороченной для удобства рукояткой и тук-тук-тук гвозди изо рта забил. «Сейчас мы подымем, а вы тележку из-под гроба на себя примите», — руководил молчок. «Заходи, воробей. Мишка, веди его». «Веди, значит, бери воробья, обхватившего тяжелое изголовье гроба за бока, и, пятясь сам, направляя его, тоже идущего задом, между мешающими оградами по неровной почве, чтоб, не дай бог, не оступился. Ничем больше помочь нельзя, слишком узка дорога. Так, не торопясь, быстрят только кошки да блошки. Дошли до свежевыработанной кучи, поставили гроб на осевший под тяжестью рыхлый холм, веревки волчок заранее разложил поперек могилы. «Сломом давай», — буркнул воробей, — «неудобно». «Давай, ложи». Мишка положил лом поперек могилы, подергал. Не телепается ли? Молчок с воробьем на веревках, зажатых в кулаках, без намотки. Упаси бог, наматывать. Полетишь за гробом вдогонку. Установили гроб на лом. Потоптались, побили сапогами землю для крепости. Молчок натянул веревки. «Ну, готов?» Воробью и слух ни к чему. По натягу команды ловил. Натянул свои концы гроб. Тяжело завис над могилой. Мишка вытянул лом. «С Богом!» — негромко скомандовал молчок. И, вытравливая веревку, стал заводить гроб. Воробей травил быстро и без зацепки лег на дно, ногами уйдя в подбой. Молчок приподнял свой конец уже лежащего на дне гроба. Ноги, чтобы воробей смог вытянуть веревку из-под головья. Затем быстро выбрал свою. «По горстке земли киньте, монеты медные, если есть». Родственники заплакали и, оскальзываясь, потянулись к могиле, завозились в карманах, подыскивая мелочь. Воробей закурил. Мишка через локоть сматывал веревки в скрутку. — Не мелко, сынок? — спросила старуха. — Как положено, мамаш, по норме. Ну — Ну-ну, хорошо, милый, закапывайте. Закапывать — своя наука. Первое. Нельзя, чтобы штык на штык шел. Руку секануть можно. Да и ноги товарища в земле не заметишь, в кость засадишь. Второе. Все в свое место кидают. Один подбой швыром заваливает, другой, как веслом на плоскодонке, греб под себя делает, третий свою землю с чужих холмов и с дорожки к могиле скучивает. «Живые цветы давать, корзин давать, венки потом, тюльпаны сюда давать». Молчок взял тукой букет гладиолусов, положил на землю и, прижав с сапогом, отхватил концы сантиметров на 20, чуть не до цветов. «Зачем это?» — ахнула бабка. «А чтобы у них ноги не выросли. Пьянь с могил цветы собирает. Да на базар. Акуции кому не нужны. Глядишь, полежат. На 9-й придете? Приятно. Спасибо, скажете». «Хорошо, хорошо, сынок. А я-то, дура старая, думаю, чего он цветы портит? Теперь венки давайте». Венки молчок составил шалашиком над холмом, осмотрел все по-хозяйски, отошел в сторону. Главная женщина пододвинулась к Мишке, стоявшему к ней ближе всех, и сунула ему свернутой трубочкой деньги. «Бригадиру». «Мамаш, вот ему», — Мишка указал на невозмутимого молчка. Женщина подошла к молчку. Следующий был военный. Вояк хоронить не любили. Трескать немного, а толку чуть. Не раскошеливаются. И при жизни халява сплошняком, одежда бесплатная и харч, и здесь то же самое. Их не родственники, а армия хоронит. Родственники по команде слушаются распорядителя с повязкой, и тоже военного. И плачут по команде, и прощаются, и, не дай бог, сомнут порядок, черед нарушит, который с повязкой рычит, как некормленный. Сегодня хоронили капитана. Он и по армии капитан, и капитан команды. Хоккеист ЦСКА. Молчок его фамилию помнил по тем временам. Смотрел его на «Динамо». Не Майоров, конечно, но тоже, дай бог, играл. И жена у него молодая. Впереди фотографию понесли в уголке черной ленты, перехваченную. Потом на красных подушечках медали. Немного, правда, капитан-то молодой был. Крышку с приколоченной сверху через козырек фурой. Потом капитана товарища понесли. Жену его под руки вели. Родственники, еще народ, военные в основном. Оркестр сзади тоже, из солдатиков. Здешних не берут, платить надо. Они опять на халяву. Солдатикам им чего не играть. Правда, играют они плохо. До Лабухов-то им далеко. Те хоть и тепленькие, а музыку ведут плавно, без дерготни. Понятно почему. Солдатики сегодня на похоронах, а завтра на танцах дуют. А эти, краснорожие, всю дорогу на жмуров работают. Наблатыкались. Процессия медленно текла на девятый участок. У женщин получалось медленно, а мужики, видно было, тормозили себя, и скорбный шаг у них смешно выходил. На девятом участке, метрах в десяти от могилы, давно уже перетаптывались автоматчики комендатуры стрелять холостыми после гимна. «Воробей!» — крикнул Стасик, остановившись неподалеку. Мишка остановился. Воробей раздраженно прищурился, как всегда, когда недослышивал, рявкнул. «Чего?» «Тебя зовет!» «Чего там?» — крикнул Воробей молчку и обернулся к Мишке. «Иди докрашивай, я сейчас». Воробья не было долго. Мишка докрасил ограду, сбегал в сарай за шарами забить в стойке, когда показался Воробей. Воробей шел медленно, палец во рту, драл ноготь. «Тебя сейчас урыть!» — прохрипел он, входя в ограду. «Или завтра, когда ребята сойдутся!» Мишка шагнул назад, опрокинул ведро с краской. «Смотри под ноги, сука!» — заорал Воробей. «Ты сколько, сука, мне за отпуск прислал, а? Полтинник?» А Стас говорит, клиент пер с утра до ночи. «Смеется, — говорит Воробей, — над тобой твой студент, а? Над воробьем хохочешь!» Желтые зубы воробья скрипели, глаза шарили по земле. Мишка увидел на земле кувалду осаживать ограду. Все пронеслось в голове. Вцепился в липкую от краски решетку. Воробей шагнул в бок, нагнулся. Мишка скачками вылетел за ограду и в сапогах, неподъемных от налившей на краску грязи, понесся к церкви, к выходу.